с этими словами, подхватил девицу на руки, да и пошел. Старушонка ему ножницы в руку сует. «Возьми-ка ты, скороумный, хоть это! На что мне? Разве у меня ножа нет?» Так бы и не взял Эйлып, да невеста его золотой волос говорит: «Возьми, пригодятся, не тебе, так мне». Вот пошел Эйлып лесом. С листвянки-то он понял маленько, куда правиться. Сперва бойко шел, только и ему тяжело. Даром, что сила была, с людьми не сравнишь. Невеста видит, Эйлып притомился и говорит: «Давай я сама пойду, а ты косу понесешь. Легче все-таки будет. Дальше уйдем, а то хватится меня тятенька, живо притянет». «Как?» — спрашивает, — притянет. «Сила, — отвечает ему такая дана, — золото, какое он пожелает, к себе в землю притягивать. Пожелает вот взять мои волосы, а уж тут никому против не устоять». «Это еще поглядим», — отвечает Эйлып, а невеста его золотой волос только усмехнулась. Разговаривают так-то, а сами идут да идут. Золотой волос еще и поторапливает. «Подальше бы нам выбраться. Может, тогда тятенькиной силы не хватит». Шли-шли, не в моготу стало. «Отдохнем маленько», — говорит Эйлып. И только они сели на траву, так их в землю и потянуло. Золотой волос успела-таки ухватила ножницы, да и перестригла волосы, какие Эйлып на себя намотал. Тем только он и ухранился. Волосы в землю ушли, а он поверх остался. Вдавило все-таки его, а невесты не стало. Не стало и не стало, будто вовсе не было. Выбился Эйлып из ямины и думает: «Это что же, невесту из рук отняли и неведомо кто? Ведь это стыд моей голове. Никогда тому не бывать. Живой не буду, а найду ее». И давай он в том месте, где девица та сидела, землю копать. День копает, два копает, а толку мало. Силы, вишь, у Эйлыпа много, а инструменту — нож да шапка. Много ли ими сделаешь? Надо, думает, заметку положить, да домой сходить, лопату и прочее притащить. Только надумал, а лисичка, которая его в те места завела, тут как тут, сунулась носом в землю, старушонкой сухонькой поднялась, да и говорит: «Эх ты, скороум, скороум, ты золото добывать собрался, а ли что?» «Нет», — отвечает, — «невесту свою отыскать хочу». «Невеста твоя, — говорит, — давным-давно на старом месте сидит, слезы точит, да косу в речке мочит, а коса у ней стала 20 сажен. Теперь и тебе не в силу будет ту косу поднять». «Как же быть, тетушка?» — спросила Эйлып. «Давно бы, — говорит, — так. Сперва спроси да узнай, потом за дело берись, а дело твое будет такое. Ступай ты домой, да и живи так, как до этого жил. Если в 3 года невесту свою золотой волос не забудешь, опять за тобой приду. Один побежишь искать, тогда вовсе ее больше не увидишь». Не привык Эйлып так-то ждать. Ему бы схвату да сразу, а ничего не поделаешь, надо. Пригорюнился и пошел домой. Ох, только и потянулись эти 3 годочка. Весна придет, и той не рад. Скорее бы она проходила. Люди примечать стали. Что-то поделилось с нашим Эйлыпом. На себя не походит. Родня та прямо приступает: «Ты здоров ли?» Эйлып ухватит человек 5 подюжее, на одну руку поднимет кверху, покрутит, да скажет: «Еще про здоровье спроси, вон за ту горку всех побросаю». Свою невесту золотой волос из головы не выпускает. Так и сидит она у него перед глазами. Охота хоть сдалека поглядеть на нее, да накастой старушонки помнит, не смеет. Только вот когда 3-й год пошел, увидела Эйлып девчонку одну. Молоденькая девчоночка, и себя чернявенькая и веселая, вот как птичка-синичка. Все бы ей подскакивать да хвостиком помахивать. Эта девчоночка мысли у Эйлыпа и перешибла, заподумывал он. «Все, дескать, люди в моих-то годах давным-давно семьями обзавелись, а я нашел невесту, да и ту из рук упустил. Хорошо, что никто об этом не знает, засмеяли бы. Не жениться ли мне на этой чернявенькой?»